Глава 10. После завтрака я было завёл речь о мертвеце и пустился в догадки, как его убили. Но Джим не хотел слушать. Еще говорит, беду накличешь, или покойник вернется и станет ходить по ночам. Потому, говорит, покойник, если не схороненный, станет скорее являться, чем тот, у кого есть собственное местечко. Я согласился, что это резон, и не стал говорить. А думать все-таки думал, и все прикидывал в уме, кто он такой, за что его убили. Перебирая одежду, мы нашли $8 серебряной монетой, зашитых в подкладку старого суконного плаща. Джим сказал, что, должно быть, они украли этот плащ. Иначе, наверное, вынули бы деньги. А я говорю, должно быть, этот плащ убитого. Джим только рукой замахал. Вот, говорю, Джим, ты все боишься дурных примет. Что ты говорил позавчера, когда я нашел на верхушке скалы змеиную кожу? Будто бы и хуже нет ничего, как если голыми руками взяться за змеиную кожу. Ну-ка, а где ж твоя худо? Мы забрали кучу вещей и ещё $8 наличными деньгами. Хотел бы я иметь такое худо каждый день, а, Джим? Погоди, говорит дружок, не очень радуйся, приспеет беда, вот помяни мое слово. И вправду приспела. Мы говорили об этом во вторник. В пятницу после обеда мы лежали в траве на верхнем конце гряды. А табаку не хватило. Я пошел в пещеру за новым запасом и наткнулся на гремучую змею. Я ее тут же убил, свернул колечком, будто она живая, и сунул к Джиму в постель к самым ногам. Пусть, мол, наткнется голой ногой. Как-то он скочит. К ночи я и забыл про змею, стал огонь высекать, а Джим бросился на одеяло. И вот тут-то другая змея и ужалила Джима. Он как взвоет, вскочил с постели, и первое, что я увидел при свете, была эта гадина. Встала кольцом и хочет еще раз броситься. А я треснул палкой, а Джим схватил батькину фляжку и давай тянуть. Он был босиком, а змея укусила его за пятку. Конечно, все это наделала моя собственная глупость. Можно ли было забыть, что где не оставить мертвую змею, придет и другая, самец или самка? Или аж тут же. Джим крикнул, чтобы я отрубил змее голову, а тело ободрал и кусок и жарил. Это, говорит, поможет. И еще велел отрезать гремушки и навязать ему на руку. И это тоже поможет. Я все сделал, потом потихоньку вынес обеих змей и забросил в кусты. Ни за что я не хотел, чтобы Джим догадался, что вся вина моя. Джим все тянул из фляжки, а иногда вдруг ум потеряет и заскачет по пещере и завоет, потом опомнится опять за фляжку. Всю ногу у него раздуло, но потом водка стала брать свое. Теперь думаю, ладно, поправится. А только, по-моему, батькина фляжка, пожалуй, похуже змеи. Джим провалялся 4 суток. Потом опухоль спала, и он заходил по-прежнему. Я дал себе клятву, что вовек не притронусь к змеиной коже, ежели она такая вредная. А Джим говорит, другой раз, небось, смеяться не станешь. Говорит, змеиная кожа — такая поганая штука, что, может, мы еще не совсем развязались с ней. Я, говорит, лучше согласен 1000 раз увидеть молодую луну через левое плечо, чем трогать змеиную кожу. Я пришел к тому же, хотя прежде считал, что если посмотреть через левое плечо на молодую луну, так хуже и быть не может. Хэнк Банкер посмотрел, да еще и похвастался. И что же, 2 лет не прошло, как он напился пьяный, свалился с колокольни и весь расшибся в лепёшку. Они положили его вместо гроба между 2 дверей, ты так и похоронили. Я-то сам не видал, батька рассказывал. Вот оно что значит смотреть на луну, как дурак, через левое плечо. Дни проходили, а река воротилась с берега. Мы нацепили на самый огромный крюк целого кролика, спустили в реку и поймали такого сама. Побольше человека, 6 футов 2 дюйма длиной и больше 200 фунтов весом. Мы не стали тащить его. Он бы нас, пожалуй, перебросил в самый Иллинойс. Мы просто сидели и смотрели, как он тянет и бьется, пока он не заснул. В желудке у него мы нашли медную пуговицу, какой-то комок, ракушки, камешки и разный мусор. Комок разбили молотком и нашли внутри катушку. Джим сказал, что, должно быть, катушка долго лежала в желудке, если так обросла и стала, как шар. Рыба была на редкость. Крупнее, пожалуй, не сыщешь по всей Миссисипи. Джим говорил, что он и не видел крупнее. В нашем городке, говорит, за нее бы дали хорошую цену. Потому что такую рыбу режут на куски и продают по фунтам на рынке. И все покупают. Мясо у нее белое, как снег. И первый сорт для жарева. На следующее утро я говорю Джиму, скучно, мол, стало? Надо что-нибудь устроить. Я проберусь по реке к местечку и проведаю, что люди делают. Джим говорит, пускай. Да только ты иди, когда стемнеет, и гляди в оба. Потом немного подумал и опять говорит, а не надеть ли тебе это женское платьишко, чтобы вышло как девочка? Я говорю, хорошо. Мы укоротили одно ситцевое платье, а я штаны завернул до колена и оделся. Джим застегнул сзади крючки. Пришлось хорошо. Я надел на голову капор и подвязал под подбородком. Теперь мое лицо было как будто в трубе спрятано. Джим стал уверять, что даже и днем никто меня не узнает. Я целый день проходил в этом наряде и понемногу привык. Только Джим говорит, что походка у меня не такая, как у девочки. И еще нельзя поднимать юбку вверх и засовывать руки в карманы штанов. Я и перестал. И дело пошло на лад. Как только смерклось, я поплыл вверх в челноке по стороне Иллинойса. Я стал переезжать на другую сторону пониже перевоза, и течение снесло меня обратно к началу домов. Я привязал челнок и пошел по берегу. В одной небольшой избе, где давно уже не было жильцов, горел огонёк. Я подумал, чудно. Кто же там теперь живет? Я подкрался и заглянул сквозь окно. Вижу, женщина сидит лет 40 и вяжет. А на сосновом столе свечка горит. Должно быть чужая, лицо незнакомое. Я знал в нашем городке всех и каждого, как свои 5 пальцев. Вот это, говорю, ловко. Потому я уж и каяться стал. Боялся, а ну как меня признают по голосу. А наш городок такой маленький, что эта женщина, наверное, уж знает обо всем, расскажет и мне. Я еще раз напомнил себе, что я не мальчик, а девочка, и постучался в дверь.